«А ты уедешь?» Он покачал головой. «Нет». Она спросила. «А когда ты уедешь? Сколько ты будешь у нас?» Он пожал плечами, и тогда она попросила. «Не уезжай. Живи здесь. Алиса будет рада. Светланочка тоже. И я». Она лукаво посмотрела на него, и он поразился, до чего же истинная женщина эта маленькая девчонка. Другим такое не дается никогда. И мелькнула Наташа, ее зажатость, страх. И вновь нахлынула страсть к ней, разбуженная этой девочкой. Но ведь Лиска ничего не знает, и никто ничего не знает. Лиске же он ответил. «Лиза, я знаю только одно, что завтра я здесь. Дальше мои мысли не распространяются. И будь умницей. Я все скажу тебе сам. Подожди», — слукавил он, не зная, как заставить ее уйти, чтобы успокоиться, прийти в себя и подумать об этом, обо всем. Ему казалось, что ни одна женщина не способна его возбудить, хотя чисто механически, конечно, этот год он монахом не был. Но здесь, кроме начального механизма, вдруг появилось тепло к этой своенравной, капризной девчонке. Уже последний их поцелуй был для него не ритуалом, а наслаждением. Что это? Он сможет любить кого-нибудь, кроме Наташи, единственной, обожаемой, желанной до исступления? «Иди», — сказал он уже довольно сурово, и кинул ей шубу. Трусики свои полосочки она уже натянула, хлюпая носом, то ли нарочно, то ли на самом деле плача. Он не понимал эту девчонку. Влюбилась? Может быть. А может и нет. Просто решила сделать так, и все тут. Пожалуй, и того есть, и другого. Лиска уже стояла у балконной двери, закутавшись в шубу. Спиральные ее волосы встрепались, лицо горело, губы вспухли. А и так были несколько негритосские. Глаза сияли то ли слезами, то ли свет так падал, и он снова сказал ей уже нежно. «Иди, иди, котенок». Лиска хихикнула, сдула с ладони воздушный поцелуй и исчезла, будто и не было. Остался лишь слабый запах духов, весенний, сладкий. Сандрик не стал раздеваться. Лег так, одетым, и подумал, что вот бессонная ночь, а завтра прилетает Наташа. И вдруг заснул мгновенно, крепчайшим сном. Проснулся поздно и странно бодрым. Ночное приключение виделось милым и возбуждало. Воспоминания возвращались. Лиска в трусиках и сапожках, Лиска, разбросившая ноги в постели. Его ощущение ее тело, груди, губ, волос, которые пружинили под рукой. «Маленькая ведьма», — подумал он, а настраивал себя на приезд Наташи. Но зато бессонную ночь провела Светлана. Как тихо не вошла Лиска, как тихо не происходило все, как казалось им двоим, все это было не очень-то тихо. Тем более, что в компактном деревянном доме, без особых перекрытий, как в большом. Сначала Светлана не поняла, кто пришел к Сандрику. Но что кто-то пришел, она слышала. Не могла уснуть. Все думала обо всей этой неясной истории и что из нее выйдет. Она удивилась. Кто это может быть? Перебрала всех и ни на ком не остановилась. села в постели, прислушалась,